Он приподнялся на локте, потянулся к лампе и в конце концов сумел зажечь ее. Он взглянул на свои руки и увидел бледные розовато-коричневые пятна на локтевых сгибах, а в центре каждого пятна запеклась черная кровь. Он снова лег и стал глядеть в потолок и прислушиваться к завываниям ветра. Итак, посреди зимы он оказался на пороге смерти, наедине с женщиной, у которой не в порядке голова, которая вводила ему питательный раствор в вены, пока он лежал без сознания, и которая обладает, похоже, бесконечным запасом одурманивающих таблеток. И эта женщина не сообщила ни одной живой душе о том, что он находится здесь. Вот это важно! Но он уже начинал понимать, что есть кое-что еще более важное. Начинается отлив. Он принялся ждать звонка ее будильника. Будильник наверху прозвонит очень нескоро, но уже пора ждать. Она помешана, но она нужна ему. В какое же неприятное положение я попал, подумал он, и уставился невидящими глазами в потолок. А на лбу у него опять выступили капельки пота. Глава 9. На следующее утро она снова принесла ему суп и сказала, что прочитала 40 страниц книги рукописи. Еще она сказала, что эта книга показалась ей хуже других. Тяжело следить за сюжетом. Рассказ скачет взад-вперед во времени. «Это такой прием», — ответил Пол. Он находился где-то на полпути между настоящей болью и ее полным отсутствием, поэтому мог чуть лучше вникнуть в смысл ее слов. Просто литературный прием. Персонаж определяет форму повествования. Он смутно предполагал, что рассказ о литературных приемах может заинтересовать ее, даже увлечь. Бог свидетель. Когда он был помоложе, ему случалось читать лекции. И слушателей необыкновенно интересовала литературная кухня. Понимаете, сознание мальчика взбудоражено. И вот, вот именно, он очень взбудоражен и из-за этого не так интересен. Не то чтобы он совсем не интересен. Я уверен, у вас не может быть неинтересных героев, но не так интересен. А сколько грубостей. Ругательства попадаются через слово. В нем нет... Она замолчала, подбирая слово и продолжая в то же время кормить его супом. При этом она регулярно вытирала ему рот, когда в углах скапливалась слюна. Делала она это почти не глядя, как опытная машинистка, печатая, почти не смотрит на клавиатуру, поэтому он догадался, что в свое время она была медсестрой. Не врачом, нет. Врач не чувствует с такой точностью, в какой момент у пациента начинает течь слюна. Если бы метеоролог, сказавший тогда в прогнозе, что гроза пройдет стороной, был таким же профессионалом в своем деле, как Энни Уилкс в своем, я не попал бы в эту проклятую дыру, — с горечью подумал он. — В нем нет благородства! — неожиданно выкрикнула она, подскочила на месте и чуть не пролила говяжий суп с перловой крупой ему на лицо. — Согласен. — покорно произнес он. — Энни, я понимаю, что вы имеете в виду. — Верно, благородства в тоне Бонасаро нет. Он парень из трущоб и старается вырваться из дурного окружения. А эти слова, как вам сказать, их все говорят в той... — Да нет же! — перебила она и метнула на него яростный взгляд. «Когда я приезжаю в город и иду в магазин, как вы думаете, что я там делаю? Что я, по-вашему, говорю? Ну-ка, Тони, дай мне своего гребаного свиного корма, долбанной кукурузы и дерьмовых таблеток!» «А он что должен ответить? Хрен с тобой, Энни, вовремя ты пришла!» Она снова взглянула на него. Лицо ее было похоже на небо перед ураганом. Он испуганно откинулся на подушку. Суповая миска дрожала в ее руках. Одна капля упала на одеяло, за ней вторая. «А потом, Я пойду в банк и скажу: «Миссис Боллингер, тут у меня бес его знает, какой-то чек, так что валяй задница, выкладывай капусту, 50 баксов, но шевелись». И что вы думаете, когда меня приводили к присяге в Ден...» Мутная струя говяжьего бульона хлынула на одеяло.